оставил Илларион. Теперь он ничем не рисковал. Бутылка с водкой стояла перед ним, но Илико будто и не слышал. «Я хоть и не особенно силен в науке, но думаю, что это не совсем правильно. Мне кажется, что у разных людей были разные предки. Взять, к примеру, Серапиона Сепертиладзе. Его предком наверняка была свинья. Посмотри на мою Серапиону и на Серапиона Сепертиладзе. Чем не близнецы? Говорить не умеет. Ну и что же? Ведь рождаются немые люди. Вот так и моя Серапиона. А вот я расскажу об этом Серапиону Сепертиладзе. Он тебе покажет предков», — сказал Илларион. «Пожалуйста, расскажи. Что он и сам, думаешь, не знает?» — парировал Илико. «Да я тебе лучше скажу. Видишь Иллариона?» — продолжал он, обращаясь ко мне. Илларион насторожился. «Ну, вижу. Знакомо тебе его упрямство?» «Ну, положим, знакомо». «Ты видел, как он смеется? Это же ослиный рев!» Я был вынужден согласиться. «А его длинные уши ты тоже видишь?» Возражать не приходилось. Факт был налицо. «А теперь, если можешь, докажи мне, что предок Иллариона не был ослом!» Илларион поперхнулся чурчхелой и закашлялся. Отдышавшись, он встал, взял шапку и, не произнося ни слова, направился к калитке. Потом, с сожалением, оглянулся на бутылку, вернулся, наполнил стакан, одним духом выпил и также молча пошел к выходу. И только дойдя до калитки, он обернулся и крикнул: «Ну, одноглазый черт, ты еще попляшешь у меня!» И легко удовлетворенно посмеивался. Приближался долгожданный день появления на свет Божий йоркширского потомства. Ко двору Илико началось паломничество будущих свиновладельцев. Сдав положенный пуд кукурузы, они получали расписку следующего содержания. «Я, Илико Чегогидзе, получил от гражданина такого-то один пуд кукурузного зерна, взамен обязуюсь выдать ему одного поросенка», указывался пол новорожденного, «после того, как перестанет сосать». Переговоры происходили довольно мирно в атмосфере дружбы и взаимопонимания, если не считать одного обстоятельства. Каждый покупатель старался во что бы то ни стало заполучить себе поросенка-самку. «Люди!» — сокрушался Илико. «Где это видано, чтоб свинья рожала 12 самок?» «Почему же?» — отвечали ему. «У Кучули Цинцадзе, например, 12 дочерей». «Пожалуйста, в таком случае договаривайтесь с Кучулей и Серапионой, и пусть Кучуля выдает вам расписки. Я ничего не знаю больше». «Илико Чегогидзе, будь ты немного моложе, вырвал бы я у тебя твой проклятый язык!» — бесился Кучулия. «Будь я немного моложе, распорол бы я тебя по швам!» — наступал Илико. Были среди покупателей и такие, которые пытались выторговать саму Серапиону. Но Илико здраво смотрел на жизнь своим единственным здоровым глазом, душу запродал бы, но Серапиону ни за что. «Ну что тебе еще нужно?» — приставал к нему Аслан из Суреби. «Отдаю за свинью коня и 200 штук отборной дранки в придачу. Договорились?» «Ищи дурака, дорогой Аслан. Сейчас военное положение. Коня могут забрать в кавалерию, а моя Серапиона кому нужна?» «Продай свинью, пока не поздно», — пугал Аслан. «Все равно ей пропадать. Гитлер на носу». «Поживем, увидим, дорогой Аслан. А ты не знаешь, не из-за моей ли свиньи Гитлер напал на нас?» — спрашивал Илико. После этого Аслану оставалось безнадежно махнуть рукой и уйти.